Глава 4. Приближенные императрицы. Политические и военные деятели. Первое. Иностранный элемент. Национализм, согласно мнению некоторых историков, будто бы возведший Елизавету на престол, является лишь выдумкой и бессмыслицей. Вошедшая на трон императрица опиралась на имя и политику государя, бывшего менее всего врагом иностранцев. И главари движения назывались Листок, Шварц и Грюнштейн. Но русское знамя было поднято, и приходилось приспосаблять новый режим к его краскам. В силу этого с первой же минуты царствования была устроена гекатомба немцев. Отсутствие их вскоре дало себя почувствовать, а заменить их было трудно. Предупрежденные отныне относительно опасностей, которые им угрожают в стране, где с Минихами и Остерманами, превознесенными сперва до небес, обращались затем как с разбойниками, заместители их добровольно не являлись и отвечали отказом на все приглашения. Деон на уговоры поселиться в России ответил: «Спасибо, я из принципа предпочитаю всегда стоять спиной к Сибири». Не хватало даже академиков. Среди офицеров многие из тех, кого охотно удержали бы, последовали примеру Манштейна. Так вместе с этим последним Пруссия взяла фельдмаршала Кейта, убитого затем под Гокхертом. Австрия получила героя Гокхерта и Лавозицы Ласси, сына графа Петра, доблестно сражавшегося в России во время войны за польское престолонаследие и в турецком походе. А Франция переманила к себе будущего победителя при Берг-об-Зоме Левендаля. Лишь ценою уговоров и лести Елизавете удалось сохранить некоторых из них. «Разве ты меня ненавидишь? Почему ты хочешь меня оставить?» — говорила она генералу Ливину. «Проси у меня чего хочешь, отказа не будет». Он остался, и его пример увлек и других. Двое англичан, генерал Броун и полковник Фуллертон, участвовали в 1757 году в сражении под Эгерсдорфом и, согласно немецким источникам, решили исход боя, что, однако, подлежит еще некоторому сомнению. В следующем году при осаде Кольберга русской артиллерией командовал полковник Фелькерзам, саперами — полковник Эттингер, пехотой — бригадир фон Берг, кавалерией — майор Вермиллен. Осадные работы велись под наблюдением полковника Пейтлинга и полковника барона Лабади. Общее же командование сосредоточивалось в руках генерала Пальменбаха. Ввиду того, что осада Кольберга не имела успеха, несмотря на подкрепления, присланные полковником Штоффелем, приказание о снятии осады 8 октября 1758 года, отданное генералиссимусом Фермором, англичанином, было привезено капитаном Шеллингом, немцем. Ни одного русского имени во всей этой плеяде военных. Даже в области высшего управления царствование Елизаветы может быть разделено на три периода, составляющие, так сказать, три различных царствования. Первый период до 1745 года принадлежит господствующему влиянию Листока. Второй, до 1751 года, представляет собой своего рода диктатуру Бестужева. Ее заменяет торжествующая гегемония Шуваловых. Бестужев был сам иностранного происхождения, и кроме некоторых избранных им невидимых помощников, называвшихся Санти, Функ и Проссе, одного итальянца и двух немцев, его официальным помощником был Бреверн, опять-таки немец, бывший также и помощником Остермана. Что же касается листока, вдохновляемого в области политики Мардефельдом и Шеттарди, то он имел в качестве помощников или преемников в медицинской части своих функций Каана, Бергаве, Крузе, Бахерхарта, Готтеров, отца и сына, Мансея, Фюссадье и Пуассанье. Присутствие франко-немецкого авантюриста, стоявшего за кулисами власти, указывает на возврат к программе Петра Великого, подобно тому, как Шуваловы, ставшие в первые ряды, обозначают успехи эволюции в национальном смысле. Человеческие фикции отличаются свойством вызывать путем внушения действительные факты. Но необходимо отметить точку отправления и развития данного явления. Второе. Листок. Одно совершенно забытое в настоящее время руководство по русской истории имеет на своих страницах грубую и наивную картинку. Комната с голыми стенами, меблированная одним столом, на котором видны зеркало, гребенка и шкатулка с драгоценностями, изображает будуар цесаревны Елизаветы в тот прелестный час, что назывался в 18 столетии юностью дня. Горничная причесывает будущую императрицу, небрежно одетую, с ночными туфлями на босу ногу. Дверь открывается, и, по-видимому, неожиданно и стремительно входит странная личность. Человек с огромными усами, громадными сапогами и гигантскими эполетами на чрезмерно длинном одеянии держит развернутым в руках легендарный рисунок, изображающий дочь Петра Великого в двух различных видах. Императрицей с одной стороны с царской короной на голове, с другой – монахиней под густым покрывалом. Внизу стоит подпись. Листок. «Fa résolver Elisabeth et farci proclamer impératrice». Смелый художник, которому Елизавета была обязана доброй половиной своего торжества, в ноябрьскую ночь 1741 года уже знаком моим читателям. Его роль после переворота, его поведение и обнаруженные им качества прекрасно охарактеризованы в следующем отрывке из депеши Мардефельда королю от 14 сентября 1743 года. Листок, как мне показалось, отнесся весьма чувствительно к моему намеку на то, что Ваше Величество вознаградило бы звонкой монетой оказанные им услуги. Он мне сказал на это, что Англия предложила ему значительную пенсию и что императрица упрекнула его за то, что он ее не принял. Что вслед за этим установлена была и определенная цифра, но это, однако, не делает его сторонником лондонского двора, причем он заметил, что в данном случае есть некоторое лукавство с его стороны. Он сознался, что он уговорил императрицу в Москве не приступать к Бреславскому трактату исключительно потому, что предложил его Вейч. И что если бы сторонники Англии не воспользовались его отъездом в Ярославль, никогда договор с данной державой не состоялся бы. Что он любит Францию из благодарности за то, что она дала 300 тысяч дукатов на осуществление намерения императрицы предъявить свои права на престол. Она не могла бы исполнить его без этой сильной поддержки. Что, однако, это обстоятельство не помешало ему высказать свое мнение маркизу де ля Шеттарди в присутствии императрицы, когда он стал требовать от нее невыгодных для России уступок. Что король польский хотел пожаловать ему орден, но он отказался его принять. Я прервал его здесь, сказав, что почетнее всего носить ордена собственного своего повелителя, так как опасался, чтобы он не попросил ордена вашего величества. Затем он сообщил мне, что вполне предан вашему величеству, ввиду тождества ваших интересов с интересами императрицы. Я подхватил мяч на лету и просил его склонить государыню к безусловному поручительству за Силезию, уверив его, что ваше величество сделает то же самое относительно новых русских приобретений в Финляндии. Он мне это обещал.